Третий глаз в кулаке, мой рот на замке. Когда снег на крышах, мне снится Аддис-Абеба. Деньги — это то, чего нету, а птицам легко, они могут летать без денег по свету. Зеркала вместо пули стрела, когда сни на крышах я был, принимаю за небыль. Виза — это то, чего нету, а птицам легко, они могут летать без визы по свету. Прощается.